Глава 29. Сергей смотрел на соседку, а голова кипела от мыслей. Есть! Наконец-то удача повернулась к нему лицом. Теперь не дышать, чтобы ухватить птицу счастья за хвост и удержать ее. Он включил артистизм на полную катушку. Ни одна баба не могла устоять перед его обаянием, когда он этого хотел. Сергей пятерней расчесал волнистые волосы и кивком отбросил их назад. Потом расправил плечи, чтобы казаться еще выше, и широко улыбнулся. В полумраке лестничной клетки сверкнули белоснежные зубы. Результат дорогого дантиста. А на щеках заиграли глубокие ямочки. «Ох, а вы не Даниил Страхов, случайно?» — зарделась несчастная жертва. «Я так люблю смотреть фильмы с вашим участием». «Нет, что вы. Но с Даней знаком. Если хотите, могу вам привезти от него автограф». «Ой!» Женщина схватилась за щеки. «Правда можете?» «Конечно, непременно. А как мне встретиться с госпожой Парфеновой?» — спросил он, глядя ей в глаза. Он прекрасно знал, как его лучезарная улыбка воздействует на женщин. Лицо соседки просветлело, в глазах появился блеск. Обольстительный луч попал точно в цель. «Ой!» — нерешительность этой тетки уже бесила Сергея, но он по-прежнему улыбался. «Она дома или нет?» Взгляд метнулся за спину женщины, пробежал по длинному коридору и уткнулся в закрытую дверь. Там или нет? От предвкушения успеха горло стянуло спазмом, отчего в голосе появились визгливые нотки. Она уже месяц здесь не живет. Наконец выдавила из себя женщина. Сегодня только дочь приезжала забрать собаку. Бедная Абби. Так тосковала по хозяйкам. Собаку, черт! Он совсем забыл об этой псине. Вот бы попался. Нет, капризная удача точно благоволит ему. Сергей скорбно опустил уголки губ и погасил сияющий взгляд. Как жаль! И куда они уехали? Я не знаю. Варя заключила выгодный контракт, и мои соседки временно, а может, и постоянно переехали в Подмосковье. Оставьте свои контакты. Как только Татьяна Николаевна позвонит, я ей расскажу о хорошей новости и дам ваш номер телефона. Сергей от досады чуть не сплюнул. Едва сдержался, чтобы не послать лесом соседку. Его легенда не сработает на матери Варе. Она сразу заподозрит неладное, и как быть? Разочарование и злость затуманили разум, но слова «выгодный контракт» мгновенно вернули ему бодрость духа. Как жалко, бедный альпинист. 2 года в коме, и сейчас вынужденная задержка. Никак человек не может воссоединиться с семьей. А Варя вызывала такси? В голосе прозвучала надежда. «Нет, за ней приехала большая черная машина. Я в окно видела. Представительная. Марку не знаете?» «Да откуда же мне?» Водитель вежливый такой выскочил, открыл Варе дверь, завел мотор и уехал. «Может, запомнили номера?» «Я помахала Варе и Абби в окно, но номера не обратила внимания». От злости Сергею хотелось стукнуть недогадливую соседку. Но новая мысль заставила встряхнуться. «А как выглядела Варвара Петровна?» «Бледная была, но в прекрасном настроении. Сказала, что скоро ее ждет хорошее известие». «Так, так, так». Мысли понеслись со скоростью света. «У Варюхи есть отличная новость. Какая? И куда они уехали?» Почему сменили двухкомнатную квартиру на убогую комнатушку, ему было понятно. Надо с займами расплачиваться. Но в Подмосковье рванули зачем? Сергей не помнил, чтобы Варя рассказывала о близких родственниках, живущих там. Вариантов было множество. Получила наследство, что вряд ли. Устроилась на работу няней в богатый дом. Или уборщицей, или подстилкой к папику. Последнее показалось ему самым верным. Нянькой и уборщицей много не заработаешь, а вот престарелый миллионер готов выложить за молотое упругое тело немалое деньжата. А значит... Новая мысль захватила его целиком. Варька может и поделиться. После ублажения трясущегося старикана он, Сергей, будет усладой для глаз и сердца. Он приободрился, оставил номер телефона, чем черт не шутит, вдруг выгорит что-то, и начал прощаться. «Вы меня обнадежили, я так и передам представителям альпиниста, что его семья нашлась». «Ну, это еще не точно», — соседка замялась. Сергей видел, какая мучительная борьба идет в ее голове. Он ни на секунду не сомневался, что эта женщина не знает номера телефона Вариной матери. Еще как знает. Только сомневается, звонить или не звонить. Сообщать такую потрясающую новость или все же сначала проверить. А вдруг переполошит хороших людей, которые уже успокоились, отстрадали трагедию и строят новую жизнь? Да, было бы неплохо мне самому встретиться и все рассказать, задумчиво произнес Сергей. Но если вы не знаете номер телефона, что ж, придется подождать. Он развернулся и начал спускаться по лестнице. «Стойте!» — крикнула соседка. «Я сейчас ей позвоню». Сергей довольно улыбнулся. Все же опыт известного соблазнителя не пропьешь. Даже на такую старушенцию его обаяние сработало. Соседка внезапно закрыла дверь, и разговор, который Сергей надеялся услышать, остался в глубине квартиры. Он нетерпеливо топтался на лестничной клетке в ожидании ответа. А вдруг эта дамочка разболтает все матери Варьки? Тогда можно забыть о добыче. Но все обошлось. Соседка открыла дверь и, улыбаясь, протянула Сергею листок с написанным адресом. Он не поверил своим глазам. Черным по белому был написан один из самых элитных поселков на Рублевском шоссе. «Что Варька там забыла?» Недоумевал он, направляя машину к МКАД. Дом, указанный на листочке, нашел сразу и опять удивился. Роскошный особняк, обнесенный высокой оградой, демонстрировала постороннему взгляду только черепичную крышу. Ну и по ее размерам можно было судить о величине особняка. Сергей подъехал к резным воротам. За решеткой виднелась подъездная аллея, заканчивавшаяся круглой площадкой перед домом. Везде зелень, цветники, декоративные мостики и горки. Он присвистнул. Ничего себе! Ну, Варька дает. Нашла себе все-таки папика, шустрая мочалка. Он набрал номер телефона знакомого хакера. «Леха, помощь нужна?» «Отстань», — лениво ответил тот. «Ты еще и за прошлый раз не расплатился». «Дам в двойном размере, помоги». «Что надо?» «Я тебе скину сейчас адресок, вычисли мне хозяина». «Новую авантюру задумал». «Я в деле?» «Пока не знаю, но что-то наклевывается». Недалеко от этого дома находился торговый центр. Сергей припарковался на стоянке, раскрыл пакет с едой от Макдональдса, купленный по дороге, и приготовился ждать.